по-прежнему испытывая какое-то почти идиотическое безразличие, Джим снова поймал себя на мысли. Что же это такое? Откуда оно взялось? Гризли, воплощенная свирепость, поднялся на задние лапы. Между красных губ сверкнули страшные белые клыки. Рум обогнул медведя и деловито покатился дальше. Гризли с ревом преградил ему путь и ударил по пыльной кожистой поверхности. Удар нанесла могучая лапа, вооруженная когтями острее и крепче наточенной косы. Одного такого удара хватило бы носорогу, и Джим скривился, будто ударили его. Рум был отброшен на несколько дюймов. Секунду простоял неподвижно, а потом все с тем же леденящим душу упорством, не обращая на зверя никакого внимания, двинулся в обход медведя. Но на ничью хозяин лесов согласен не был. Двигаясь с молниеносной быстротой, наводившей ужас на любого индейца, испанца, француза или англосакса с тех пор, как началось их знакомство с гризли, медведь стремительно повернулся, зашел сбоку и обхватил сфероид. Косматые могучие передние лапы напряглись, истекающая слюной пасть, щелкая зубами, приникла к серой поверхности. Джим приподнялся. «Так его!» — прохрипел он. И тут же мелькнула мысль, что это бредовая картина. Деревенский дурак, борющийся с ватерпольным мечом. А потом на фоне серого меха гризли сверкнул серебристый металл. Рум действовал быстро и смертоносно. Рычание лесного владыки в одно мгновение сменилось жалобным воем, потом клокочущими горловыми звуками, а потом не осталось ничего, кроме тонны ужаса, быстро и неотвратимо засасываемой болотом смерти. Джим увидел, как окровавленное лезвие, перерезавшее медведю горло, возвращаясь в сфероид, оставила ярко-красный потек на пыльной серой поверхности. И Рум покатился дальше, неумолимый, забывший обо всем, кроме тропы, пути, следа человека. «Окей, детка!» — исторически хихикнул Джим, мысленно обращаясь к мертвому гризли. «Сейчас он получит и за тебя, и за Сили, и за все парализованное зверье, и за меня тоже!» «Очнись, идиот!» — обругал он себя и прицелился в динамит. И очень медленно, очень спокойно нажал на спуск. Сначала был звук, потом гигантские руки подняли его и, подержав в воздухе, дали упасть. Он сильно ударился о землю, попал лицом в крапиву, но ему было так плохо, что он этого даже не почувствовал. Позднее он вспоминал, птиц слышно не было. Потом что-то жидкое и тяжелое глухо ударилось о траву в нескольких ярдах от него, и наступила тишина. Джим поднял голову. Все его тело разламывалось от боли. Он привстал и увидел огромную дымящуюся воронку. И еще он увидел в десятки шагов от себя сфероид, серо-белый, отосевший на него каменной пыли. Рум был сейчас под высокой красивой сосной, и он катился к Джиму, а тот смотрел на него и думал, Прекратится ли когда-нибудь этот звон в ушах? Рука Джима стала судорожно искать пистолет. Он исчез, видно, отлетел куда-то в сторону, и его было не найти. Джим хотел помолиться, но не смог, а только бессмысленно повторял про себя: «Моя сестра Этель не знает, как пишется слово «Навуходоносор». Моя сестра Этель не знает, как...» Рум был теперь в одном футе от него, и Джим закрыл глаза. Он почувствовал, как холодные металлические пальцы ощупывают его, сжимают, приподнимают. Они подняли его несопротивляющееся тело на несколько дюймов вверх и как-то странно подбросили. Дрожа, он ждал укола страшной иглы с ее зеленой жидкостью и видел перед собой желтое, сморщенное лицо ящерицы с дергающимся веком. Бесстрастно, ни грубо, ни заботливо, Рум снова опустил его на землю. Когда через несколько секунд Джим открыл глаза, он увидел, что сфероид удаляется. Провожая его глазами, он зарыдал без слез. Ему показалось, что прошло всего лишь несколько секунд, прежде чем он услышал мотор гидросамолета и, открыв глаза, увидел склонившегося над ним Уолта. Уже в самолете, на высоте 5000 футов над долиной, Уолт вдруг ухмыльнулся, хлопнул его по плечу и воскликнул: «Джим, а ведь я могу раздобыть стрекозу и четырехместную. Прихвати мы несколько этих доисторических тварей, пока хранитель музея ищет новую добычу. Так ученые, это ты точно сказал, отвалили бы нам за них кучу денег». Запавшие глаза Джима ожили. «А ведь, пожалуй, — согласился он и с горечью добавил, — так значит, нечего было мне от него бегать. Видно, я ему, черт бы его побрал, вовсе и не нужен был. Может, он хотел только узнать, сколько я заплатил за эти штаны, а я-то драпал». «Да», — задумчиво протянул Уолт, — «чудно все это. После такого марафона и на тебе. А ты молодчина». Он покосился на изможденное лицо Джима. «Ну и ночка у тебя была. 10 фунтов ты сбросил, а то и больше». Роже Мандершайт. «Рай земной». Описание одного видения. Дом был белый, белый, а вокруг зелень, белоснежный, а вокруг зелень травы. Гараж был не на одну, а на две машины. Плавательный бассейн был овальной формы. В больших окнах дома отражался равнинный ландшафт. Газон был подстрижен. За домом стояло единственное дерево. Это был красный бук. Перед фасадом дома был натянут веселый в красную и белую полоску тент. Под тентом стояло 6 лазурно-голубых стульев. Дверь гаража была открыта. Внутри висели разные садовые инструменты, свернутый шланг из зеленого пластика, лопата на красном черенке, грабли. Перед гаражом стояла, побрескивая на солнце, большая, черная, как уголь, легковая машина. Под машиной кто-то лежал, и из-под нее торчали ноги в черных полуботинках. На расстеленном в траве перед домом клетчатом шерстяном одеяле лежала блондинка в расцвете лет. На ней не было ничего, кроме темных очков от солнца и огненно-красного бикини. Рядом с ее правой рукой лежал раскрытый иллюстрированный журнал. Порывы ветра, налетая, переворачивали страницы. В бассейне плавал ребенок. Войдя в лифт и поднявшись вдоль стены высокой башни, можно было увидеть последнего поэта человечества. Он сидел в огромном стеклянном стакане, окаменевший, застигнутый в момент творчества. Правая рука с пером замерла в воздухе, огромные глаза широко открыты. На столе перед ним исписанный лист бумаги. Разобрать снаружи, что на нем написано, было невозможно. Как ни старались некоторые, прибегая даже к помощи театральных биноклей, подзорных труб, увеличительных стекол, тройных очков. Из застывшего рта рвался беззвучный крик. На правой руке поэта не хватало одного сустава указательного пальца, на левой — сустава безымянного пальца. На правой ноге отсутствовал средний палец. Отсутствовала также левая нога. До того, как стать памятником, он был политическим поэтом. Никакой партии не принадлежал, но уже несколько раз побывал в тюрьме, испытал и другие, меньшие неприятности.